И в день бедствия Господь укрепит его на одры болезни его, изменит ложе его, болезни его. И так день бедствия, а тут еще болезнь. А может быть, действительно, сама болезнь стала днем бедствия. Я сегодня два варианта рассматриваю. Приходит день бедствия. Я помню свидетельство несколько о сестре Запрудской, кто ее помнит немного. Ее несколько раз хотели арестовать и посадить в то время. Но когда? Это день бедствия для людей. С одной стороны, это почетно, за Господа страдать, идти в тюрьму и так далее. А с другой стороны, ну, я не думаю, что кто-то назовешь вот такие радостные дни. Это день испытания. Ведь в день бедствия Бог испытывает человека. Одно дело служить Богу вот так вот, как мы, а другое ему служить в тюрьме. И то, это уж две разные вещи. И на свободе это может быть проще в некоторой мере. В трудное время, ну, немножко по-другому все обстоит дело. И сколько раз было так? Как только Бог видел такие намерения, приходят взять ее, а она лежит больная. Температура, кого брать? Температура, кого брать? Это же труп живой, кого брать? Я помню один из случаев, я просто не буду рассказывать подробно, мне его просто пересказывать, в частности, Гончарик такой брат был, кто его помнит немножко. Говорит, ложись, я наведу на тебя болезнь, потому что враги твои идут и будут идти со стороны леса. Ложится, температура. Может, где-нибудь под 40 или больше, я уже не могу назвать. Но видно, что человек больной, что из его толку. Он приходит. Уже кто проходил, не буду говорить. Но после этого последнего случая, когда еще покойный Карев дал ей денег на хлеб, подарил ей что-то там, не помню что, сказал, все, после этого тебя больше не будут тревожить. Потом, пожалуйста. День бедствия, и даже болезнью Бог может избавлять от этого дня бедствия. Но для этого надо, чтобы вера была. Не просто вера, а дело, чтобы было. Читаю еще несколько стихов Священного Писания. Книга про Авдия. Я хотел более пространно говорить, но я просто сегодня только намечу вот это. Потому что я знаю, что впереди у каждого из нас стоят времена определенные. И никто, ни молодой, ни старый, не избежит вот этой проверки. Потому что так Писание говорит. Говорит, огонь испытает дело каждого. Помните послание к Коринфянам? Огонь испытает дело каждого. И у кого, значит, кто из дерева щена соломы строил, тот сгорит. А кто с драгоценных камней, серебра, золота, того дело устоит. И в огне испытывается. О, вот и все. Что бы мы ни говорили, как мы сегодня не проповедовали, но в огне испытывается дело каждого. В одних на одной почве, в других на другой почве. И вот смотрите, книга про Авдия очень интересная. Она касается именно вот Якова, касается его брата. Я читаю книгу про Авдия, 1 глава, 10-15 стихи. «За притеснение брата твоего Якова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребия в Иерусалиме. Ты был как один из них». Это Господь упрекает Исава за то, что придет день бедствия, я тебя истреблю. За что? В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребия в Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Вот день отчуждения за то, что Яков делал вот так. А Исав говорит, а ты в день бедствия не устоишь, потому что вот за то, что ты вот так делал. Несмотря на то, что твоего брата постигло несчастье за его беззаконие, но ты не имеешь права радоваться об этом и злорадно смотреть. Ты как человек должен переживать за него. А ты был как один из них. И смотрел, и радовался, что твоего брата уводят в плен. Братья мои, какой урок сегодня для нас? Если даже в нашей жизни мы переживаем некоторое притеснение от людей, может даже от своих братьев по вере, а такое бывает, и наговорят, и наклевещут, и сделают не то, что надо, и обвинят в том, чем не надо. И если приходит время, действительно ты был прав, тот человек не прав, и Бог начинает взыскивать, то не имеешь права радоваться и злорадно смотреть. Вы меня хорошо слышите? Не имеешь права. Ты человек. И за твоей спиной много что есть. И Господь где-то подчеркнул и подметил. Я своими словами передаю. Я вступлюсь. Я буду его наказывать, судить. Но если увижу, что ты радуешься, сразу отменю все. Бог не любит, когда мы радуемся несчастью человека, любого. И, наверное, для нас это должно быть, ну, серьезным предупреждением. Потому что я часто уже, ну так ему и надо. Ну уже допрыгался. Допрыгался, заработал. Вот так ему и надо. Совершенно неправильная позиция. Совершенно неправильное отношение в этой обстановке. И Господь здесь говорит, не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширать рот в день бедствия. Что такое расширать? Вот, вот так ему и надо. О, хорошо, хорошо. Вот теперь пусть посмотрит. О, вот это да. Вот называется расширать рот. И говорит то, что не должен говорить. Не следовало тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлю будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Вот насколько суровое предупреждение. Вот вам день бедствия. За что он приходит? Как его надо перенести? И как мне надо вести себя, когда я вижу, что кто-то переживает день бедствия? Они придут эти дни. Я наблюдаю такую картину. Как часто люди не видят, что они сами могут попасть на день бедствия за свое беззаконие. Я знаю нескольких человек, которые говорят так. Я это слышал. Как только что-нибудь случится, но это касается какого-то узкого круга людей. Говорят, о, это у него за то, что он со мной вот так поступал. Так второй получает. О, это за то, что он со мной так поступал. Три примера, как их называют. Третий пример. О, это то, что со мной так думаю. А когда ты умрешь, то в ком будет причина, с кем ты поступал? Вы меня понимаете хорошо. Но придет время, и ты умрешь. Что ты тогда будешь говорить? Тоже кто-то, о, это за то, что он со мной так поступал. Вот есть люди, которые думают, что вся вселенная вокруг их вертится. И больше никого достойного нету, кроме Него. И вот такие дни бедствия, они не просто переживают, не просто молятся, а все сводят к тому, это за меня. Думаешь, ну кто ты такой, чтобы за тебя? Да, и за тебя будет, но тебе хвалиться нечем. Тебе хвалиться нечем. И сам ты такой. И кто-то тоже будет, когда вместо того, чтобы помолиться, скажет, о, это за меня. Это что он со мной вот так поступил. Я сегодня обращаю на это внимание, чтобы нам иметь ту веру, действительно настоящую веру, чтобы Господь мог нас сокрыть в своих руках. И Псалом 26, 4, 5 стихи говорит так. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Вот это Давид так просил, чтобы так было в его жизни. И Господь это готов делать. Потому что когда приходит день бедствия, Господь готов помочь перейти вот этот день бедствия. Ну а тогда, когда мы жили по вере по-настоящему, а если мы неправильно относились к бедствию, которое на других находило, если мы забывали вот конкретные указания, как надо себя готовить, чтобы Бог, когда на нас придет день бедствия, помог нам, тогда Господь не может помочь. У Него условия всегда стоит. Тогда, с одной стороны, Бог поможет пройти этот день бедствия, но скорби и переживания или их количество будет гораздо больше, чем могло бы быть, если бы себя вели так, как надо. Поэтому я хочу сказать, я сегодня, когда говорил это, я говорил слово веры, чтобы имели веру и понимали, прежде всего, что эти, значит, день бедствия придет обязательно. И второе, ну как нам себя, как сокрыться у веры? Вот я читал, значит, о том, что облегшись в броню праведности, чтобы не достигло это бедствие. Вот то, что я говорю, это броня праведности. Как правильно поступать пред лицом Господним по вере? Это не заслужить. Поймите меня правильно. Не заслужить именно вот эту броню. А Писание говорит, вот так надо. И когда ты так делаешь, то ты покрыт этой броней. Ты не просто заслуживаешь, ты просто сохраняешь на себе эту броню. А Писание что говорит? Облегшись броню праведности. Значит, я должен облечься. У Господа эта броня есть, но я должен взять ее и облечься. Он дает, а ты возьми. Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду. Это не наше. Вот она открыта Словом Божьим, о чем я сегодня читаю. Вот один из текстов взял. Во-первых, правильно вести себя по отношению к тем, кто переживает скорби. И второе, готовиться, блажен, кто помышляет о бедном и нищем, в день бедствия избавит его Господь.